Раздел 17. На стенах и полу виднелись ярко-красные разводы. Увидев мокрое полотенце, валявшееся в ванной, Броуди догадался, что им-то она и пыталась стереть надпись. Набросок она сорвала, так что на зеркале остались лишь полоски скотча да приклеившиеся к ним кусочки бумаги. Скомканный рисунок валялся теперь в корзине рядом с раковиной. Он легко мог представить, как это было. Вот она яростно хватает полотенце и сует его под струю воды, а затем трет, пока из горла у нее не начинают вырываться судорожные рыдания. Однако надпись все так же неумолимо проступала со стены пола. «Это я». Я не помню, как это сделала. Броуди внимательно изучал стены. «Где у тебя красный маркер?» — спросил он, не повернув головы. «Я точно не знаю. Должно быть, я положила его на место». Пошатываясь, она вернулась на кухню, открыла ящик. «Здесь его нет!» В очередном приступе отчаяния она судорожно порылась в ящике, захлопнула его, открыла следующий, затем еще. «Хватит! Его здесь нет! Нет! Наверное, я забрала его с собой, а затем выбросила. Я не помню совсем, как раньше!» Взгляд его стал острым и цепким, однако голос не изменился. «Что было раньше?» — поинтересовался он все так же невозмутимо. «Кажется, меня сейчас тошнит». «Это вряд ли». Она в ярости захлопнула ящик. «Тебе-то откуда знать?» «Все дело в том», — заметил он, беря ее за руку, «что ты еще не рассказала мне о предыдущих случаях. Хочешь, присядем?» «Я не могу». «Ладно, тогда постоим. У тебя есть виски?» «Я не хочу виски». «По-моему, я не спрашивал у тебя, чего ты хочешь». Проверив все полки в буфете, он нашел, наконец, маленькую бутылку. При других обстоятельствах она была бы возмущена тем, что он наливает виски в стакан для сока. Глотни-ка, худышка. Рис могла быть вне себя от ярости или отчаяния, но она прекрасно знала, когда спорить с ним было бесполезно. Поэтому она молча взяла стакан и одним глотком опрокинула в себя немного виски, и тут же ее пронзила нервная дрожь. Набросок! Это могла быть я. Как ты до этого додумалась? Если я все придумала, я ведь знаю, что такое насилие. Тебя что, душили? Просто это приняло другую форму. Она со стуком опустила стакан на стол. Меня уже пытались убить, и последние 2 года я все время ждала, что кто-нибудь повторит попытку. Между мной и рисунком есть явное сходство. Сходство лишь в том, что вы обе женщины, и у обеих длинные темные волосы. Впрочем, для тебя это в прошлом. Он взглянул на ее локоны, которые доходили теперь лишь до середины шеи. Это не твое лицо. Но я же не видела ее хорошо. Главное, что ты ее видела. Я не уверена. Зато я уверен. Он знал, что кофе у нее нет, поэтому направился прямо к холодильнику. К его удивлению, она позаботилась о том, чтобы запастись его любимой маркой пива. Броуди достал бутылку, открыл крышку. Ты действительно видела тех двоих на берегу реки. Откуда ты знаешь? Ты же их не видел. Зато я видел тебя, — просто ответил он. Но давай-ка вернемся к началу. Какие еще эпизоды ты не помнишь? Я не помню, как исчертила карту, как открыла ночью дверь, как запихнула в кухонный шкаф сапоги и рюкзак и на их место поставила посуду. Не помню, как уложила вещи в дорожную сумку. Еще всякие мелочи. Мне нужно возвращаться. Возвращаться куда? Она закрыла ладонями лицо. В больницу. Мне ведь так и не стало лучше. Чушь. Когда это ты упаковывала вещи? Как-то вечером я вернулась домой. Это было после того, как мы с Линдой Гейл посидели у Клэнси. Я обнаружила, что все мои вещи лежат в дорожной сумке. Должно быть, я сделала это утром или в один из перерывов. Я просто не помню. Или вот фонарь, который я держу у кровати. Однажды я обнаружила его в холодильнике. Однажды я обнаружил там свой бумажник. «Это не то же самое», — вздохнула она. «Я всегда кладу вещи на свои места. Во всяком случае, пока я отвечаю за свои поступки. Для меня это просто ненормально — переставить сапоги и посуду. У каждой моей вещи есть свое место. Это необходимо мне для нормального функционирования. Вот с этим-то у меня сейчас и проблема». Полная чушь. Он покопался в ее сумке. Что это здесь за листья и травки? Зелень на ужин. Она потерла пульсирующий от боли висок. Пора уезжать. Именно это я хотела сказать тебе, когда паковала вещи. Мне надо было решиться на это еще там в горах, вместо того, чтобы делать вид, будто все нормально. Там в горах? Ты увидела, как убивают женщину. И это само по себе не слишком-то нормально. И если тогда я еще сомневался, то теперь... Ты сомневался? Не в том, что ты видела их, а в том, что она мертва. Возможно, думал я, ей все-таки удалось уцелеть, но теперь-то я знаю, что она мертвее мертвого.